Я потратил уйму времени, размышляя об этом, пока не нашел объяснение, в общем-то, очень простое. Таким мелким враньем она создавала себе некое поле свободы. Практически это никакого значения не имело. Но не зная, в каком именно магазине она побывала, я, конечно, чувствовал неуверенность. И она могла хотя бы чуточку меня контролировать. Возникало пространство, где она распоряжалась самовластно. Речь тут вовсе не о том, что у нее был плохой характер, а только о том, что я совершенно бессознательно подпускал ее на опасно близкое расстояние. Откуда у меня это нежелание связываться с людьми? Нежелание позволять им каким-то образом меня контролировать. Но они же все равно меня контролируют. Налоговое ведомство, избирательная комиссия. От этих, конечно, никуда не денешься. Но неизмеримо больше страсти кипят в моем собственном теле. Ведь другие начинаются уже там. Возьмем, к примеру, эротическое беспокойство. Оно опять возвращается по мере того, как утихают боли внутри. Этот безотчетный глухой голод, это ощущение нехватки, преследующее нас всю жизнь, буквально во сне и наяву. Что оно такое? Возможность любви в нашем естестве. Присутствие, возможное присутствие другого человека. Унизительное, постоянное напоминание о том, что одиночество невозможно, что одинокий человек просто не может существовать. Что в языке слова «я» – самое бессмысленное, пустая точка. Ведь центр всегда должен быть пуст. Желтый блокнот. 4.14. Я решил, что не стану звонить М. Между прочим, для этого решения мне потребовалось 2 с лишним месяца. Я и вправду делаюсь слегка медлительным. Желтый блокнот. 4.21. По-моему, душа имеет форму шара, если она вообще обладает формой. И под переливчатой, радужной его оболочкой струится слабый свет, проникающий немного вглубь, где кружатся, едва уловимо, но непрерывно меняясь, мыльные пузыри восприятий и помыслов. Глубже внутрь света уже почти нет, только скудные его следы, примерно как на очень больших океанских глубинах. А потом мрак, мрак, мрак. Но мрак не грозный, добрый, по-матерински ласковый. Голубой блокнот, 4.9. В последнее время мне часто снился странный сон. Про один из моих ульев. Я снимаю крышку и щеткой обмахиваю рамки, чтобы откачать из них мед. И вот когда я собираюсь смахнуть с края рамки пчелу, мне вдруг бросается в глаза, что выглядит она как-то странно. Вроде бы отсвечивает синевой. Поначалу мне совершенно невдомек, в чем дело. И только потом, присмотревшись, я обнаруживаю, что ни одной настоящей пчелы там нет. Это не пчелы, а совершенно другой вид. Чрезвычайно разумные существа, достигшие необычайно высокого уровня технического развития. Прилетели они из космоса, из какой-то очень отдаленной галактики, и попросту завладели ульем. Черт его знает, что случилось с обыкновенными пчелами, но эти существа, по всей вероятности, тоже привыкли жить в восковых ячейках. Без всякого труда они вступают со мной в разговор. Причем я толком не понимаю, как это происходит. Они – посланцы цивилизации разумных насекомых. Планета их погибла при взрыве сверхновой. Космических кораблей у них нет. Они сами летят со скоростью света, куда пожелают. Но в земной атмосфере такой полет невозможен из-за слишком большого перегрева. Их блестящие панцири сверкают, как рыцарские доспехи. Что они говорят? Мы начнем сначала. Мы не сдадимся. Голубой блокнот. 4.10. Часть 5. Когда пробудилась божественная сущность. Подобно тому, как маленький паучок спит в уголке сплетенных им тенет, в дальнем уголке Вселенной на протяжении 20 миллионов лет спала божественная сущность. Галактик там не было, и ничто ее не тревожило. Она парила в пространстве, словно исполинская медуза 13 парсеков в поперечнике. дивно прекрасная в переливах розовых, зеленых и густо-синих красок, что, непрестанно меняясь, струились под прозрачной поверхностью ее колокола. И бездонное пространство вокруг, на световые годы во всех направлениях, полнилось ее чистой свежестью. Среди всей этой пустоты странник мог бы почувствовать ее присутствие. Так бывает, когда солнечным летним днем чувствуешь, что вот-вот выйдешь к побережью, или беззаботно шагаешь под весенним дождем, подставляя ему лицо. Она придавала пустому пространству особенное чувство свежести, юной зелени, даже влюбленности. Но за 20 миллионов лет ни один странник не завернул в эти отдаленные края, лежащие не только за нашим оптическим горизонтом, но и за радиогоризонтом. Для этого дивного и единственного в своем роде существа, которое древнее мироздания и в конечном счете чуждо и пространства, и времени, а стало быть сразу и древнее, и моложе всего сотворенного, которое больше пространства в его совокупности и меньше самой малой элементарной частицы, для этого существа 20 миллионов лет сна были меньше, чем сон. Микрорассеянности. Ну вот как шофер на миг отвлекается от дороги, погружаясь в свои мысли. Когда высочайшая сущность вновь устремила внимание к миру, все восприятия были такими же, как всегда. Тяжелый пульсирующий гул от периодических источников радиоизлучения в ближней галактике, а на его фоне бесконечное множество более тонких ощущений. Легкие перемены в энергии Солнца – точно ветерок, пробегающий в листве осиновой рощи. И гравитационный коллапс далеких взрывающихся сверхновых. Точно глухой рокот волн восьми у набережной. И на самой высокой частоте, словно звенящая песня тысяч сверчков и кузнечиков на лугу, мысли всех обитаемых миров. Среди этого океана звуков был один очень-очень далекий, очень слабый, которого она первоначально вообще не различала. Но при всей слабости и малости звук этот был так пронзителен, что едва воспринятый, немедля привлек ее внимание. Мгновением раньше его не было. Исполненный огромной печали, он заставил ее затрепетать от чего-то, что на людском языке можно бы назвать материнской тревогой, охватившей все ее огромное тело. Божественная сущность заметила людские молитвы. Минуло трое суток, пока человечество заметило, что происходит. Первым это заметил 15-летний партизан в джунглях на юге Танзании. Когда он и его отряд, истощенные, измученные жаждой, покрытые царапинами, пытались укрыться в тени одинокой купы деревьев среди залитой беспощадным полуденным солнцем саванны, их обнаружил вертолет противника. Перепуганный парнишка лежал подле ящика с боеприпасами и смотрел на приближающийся вертолет. Уже можно было различить дульное пламя пулеметов. Через мгновение он будет убит. Воспитывался этот парнишка в христианской миссии. И теперь, когда он глядел на вертолет и слышал глухой трескучий рев винта и отрывистый стрекот пулеметов, у него невольно мелькнула мысль: «Боже, уничтожь их!» Белая вспышка, превратившая вертолет и его экипаж в облако ионизированных частиц, которые унес ветер, полыхнула до самого горизонта. Второй вертолет, уже заходивший на цель, с грохотом рухнул несколькими километрами дальше. При падении членам экипажа здорово досталось. Ослепшие от немыслимого света, беспомощные, они пытались ощупью выбраться из обломков. «Боже, пусть это кончится», — молил раковый больной в клинике. Действие морфия слабело, и жгучая, пульсирующая боль справа, в нижней части живота, прямо над пахом, возвращалась, нарастая с каждой пульсацией. В тот же миг боль исчезла, сменилась ощущением как бы оглушительной тишины. Теперь он чувствовал лишь легкое недомогание, будто из живота убрали что-то твердое, давящее. Он снова мог нормально дышать. Минут через пять он бесконечно осторожно попытался согнуть ногу. А еще через 5 минут он отчаянно нажал на сигнальный звонок. Когда ночная сестра, изрядно замешкавшись, наконец появилась в дверях, больной со смущенной улыбкой стоял посреди палаты. «Даруй нам, Боже, прочный мир», — Такими словами закончил свою утреннюю радиопроповедь архиепископ города Або. Он произнес их с глубоким чувством и совершенно искренне. Выскажи он эту мольбу на 0,1 секунды раньше, он так бы и остался обыкновенным священнослужителем, хоть и в сане архиепископа. Поскольку же он высказал ее именно в этот миг, ему суждено было стать исторической личностью, причем величайшей из всех. Через 0,3 секунды после того, как абовский архиепископ произнес последний звук слова «мир», дежурный персонал одного из огромных подземных ракетных комплексов, гигантской цепью протянувшихся по внешней Монголии, заметил, что индикаторы хитроумных приборов, которые контролируют состояние ракеты, чья разделяющаяся боеголовка способна нанести водородно-бомбовый удар сразу по 6 разным городам, стоят на нуле.